Бог нас особо сегодня благословляет, дарует пищу, пищу духовную. И мы сегодня слышали, первая проповедь была, говорилось о том, что Бог печется о нас, да? Он опекает нас. И самое страшное в жизни человека здесь на земле – это расставание с Богом. Да? И Христос это показал, да, насколько это было для Него тяжело расставаться с Богом. Да, на момент, когда Он был в Гефсиманском саду, Он молился именно об этом. Да? «Да минует мне сия чаша, но не как я хочу, но как Ты». И когда висел на кресте, он говорит: Боже мой, для чего ты меня оставил? Да, это для него было страшно, это было тяжело. И мы читаем Евангелие от Луки, что пот его был, как капли крови, но стоял ангел и укреплял его. Да, и это состояние зафиксировано, есть в интернете эта информация, по-моему, раз, 4 или 5 всего лишь, когда медики зафиксировали это состояние, когда капилляры внутри от внутреннего напряжения человеческого лопаются и пот перемешивается с кровью и выступает. Да, это предсмертное состояние. Но мы видим, что там был ангел, утешал Христа. Да, самое страшное расставание здесь на земле с Господом. Осознаем мы это или нет? Да, наверное, осознаем, когда это происходит. Вот, и тогда нам печально и тяжело, и мы чувствуем нету той радости, того присутствия Божия, да, и тогда нам тяжело. Да, и второй брат говорил нам: побеждайте зло добро. Да? Бог, Иисус говорил Нагорную проповедь и говорил: зуб за зуб, глаз за глаз, да, а я говорю вам. Побеждайте зло добром. И вот брат еще благословил нас словом, да, из Евангелия от Иоанна, 15 главы, где Христос приводит эту в первых стихах притчу. Да. Есть виноградарь, Бог Отец, я, говорит, лоза, а вы ветви. И что интересно, ветвь сама собой никак не может жить, питаться, ей нужно пребывать на лозе. Да. Во Христе. И он поэтому заключает так: кто прибудет во мне, а я в нем. Да. Прибыть в Христе – наше желание, наше побуждение, да, с его силами пребывать во Христе, и тогда он у нас. И еще одно слово прочитаем. Евангелие от Луки, 14 глава, с 15 по 24 стих. Евангелие от Луки, 14 глава, с 15 по 24 стих. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием. Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих. Но когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как ты приказал, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных. задает вопрос, как мы прочитали, услышав это. Перед этим Христос говорил, что когда ты зван на ужин, не беги вперед, не садись, но скромно сядь сзади, да? И если звавший тебя пригласит тебя, тебе будет честь. Если же займешь, тебе со стыдом придется перейти в заднюю часть зала, если мы можем представить, или, может быть, пира. Потом также обращается к звавшим, да, то есть кто зовет. Не зовите те, которые вам воздадут, да, но зовите тем, которые нуждаются. Те, которые нуждаются в вас, нуждаются в вашем служении, труде для них. Вот их именно зовите. И после этого мы видим, человек задает этот вопрос. Или же говорит, он вывод делает такой. Блажен, то есть счастлив, кто вкусит хлеба в Царстве Божие. Из этого мы видим, что те присутствующие понимали, о чем говорит Христос. Если такое заключение, то они понимали, о чем говорит Христос. Тогда Христос приводит эту притчу. Приводит притчу, чтобы она навела их на эту мысль. Чтобы они поняли, что отказываются-то они сами. Никто их не принуждает. Да, и он говорит, что один человек сделал большой ужин и звал многих. Да, Христос говорит о Царстве Божьем. Один человек, это подразумевается Бог, сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время, время Иисуса Христа, ибо начинается Евангелие с того, что Иоанн, предтеча, говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Пришло то время, пришло Царство Божие на землю. Христос следом принимает крещение, выходя на служение. Он говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Божие». И вот здесь вот оно наступило, это время. Время ужина, время празднования. И он зовет званых: «Придите». Но интересно, ответ людей написано: все как будто бы сговорились. И чем эти заняты люди, что они не могут прийти? Знаете, как отговорки слышим мы. Обратите внимание, он говорит: я купил поле, мне нужно посмотреть. Но неужто времени не будет? Тут ужин, торжество, иди перекуси. У меня много дел. Да, он прикрывается этими делами и не идет на званый ужин. Другой говорит: я купил волов, а мне нужно испытать. Опять же, прикрывается. И женился, да, по закону было такой год, да. Но его-то на ужин зовут, его не... Покушай, пойди, сходи, порадуйся с господином. Нет, да. И раб приходит и говорит: к сожалению, написано, разгневался. В чем этот гнев проявился, дорогие друзья? Он их оставил. Просто оставил. И сказал: идите к тем, которые, о чем Христос начинает свою проповедь, да, когда он в 4 главе Евангелия от Иоанна, мы читаем 18 стих, попросил, вышел читать, да, попросил книгу пророка Исаия, нашел место и читает: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Здесь Христос говорит, иди по улицам и переулкам, приведи сюда увечных, хромых и слепых. Тех, которые нуждаются во мне, я им дам царство свое. Царство – это то место, где царствует тот, чье это царство. И это Божье царство. Он говорит, приди, приведи их, убеди. Дальше говорит, осталось место. Он говорит, убеди их прийти. Дорогая церковь, что за ужин предлагал Христос? Когда искушал сатана Иисуса Христа, он скажет, говорит, скажи камням, да, сделаются хлебами. А он говорит, не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Дорогая церковь, вот оно нужен, Слово Божье. Вот он стол в этом служении, та проповедь Евангелия, которая возвещается, это и есть тот ужин, то, что нас преображает, то, что нас приготовляет. Как мы читаем Евангелие, послание Ефесянам, там говорится, чтобы церковь свою приготовить чистой и непорочной. Вот оно нужен. Вот оно то лакомство, которое мы здесь кушаем, то, что нас преображает, то, что нас изменяет. Господь Иисус, Евангелие от Иоанна, говорит в 6 главе, 35 стих, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать». «Я есть хлеб жизни». Именно сам Христос стоял среди них и говорил, «Царство приблизилось», да. В другом месте он говорит, около стоишь, около царства, около тебя. Сегодня, приходя в Дом Божий, Бог предлагает нам пищу. Какая еще пища на этом ужине? Когда Иисус пришел, проходил Самарию, и у них не было, они остановились у колодца, у них не было есть. Ученики отлучились купить поесть. И приходят и видят, разговаривают с самарянкой, которая не сообщается с иудеями. Их это, конечно, удивило. Но они говорят между тем, 31 стих 4 главы Иоанна, между чем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь! Мы уже все приготовили, уже все есть!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? 34 стих, Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Вот пища, вот она, та пища, которая и нам сегодня дана. Об этом все не упоминалось. «Кто прибудет во мне, и я в нем, принесет много плода». Бог призывает нас сегодня трудиться в Его винограднике. Это есть та пища, которая тоже нас взращивает. К сожалению, если человек не питается физически, он деградирует, он начинает истощаться, он начинает умирать. Так же и мы, если мы не трудимся, мы будем стоять на месте, еще хуже того, умирать. Дорогая церковь, нам Бог каждому даровал руки, ноги, ухо, уста, глаза, для того, чтобы они производили то, что для чего он даровал. И каждого из нас, у нас есть побуждение что-то делать. Согласитесь. Что-то мы видим, мы хотим это делать. Увидели нуждающихся, мы хотим. И если мы не сделали, у нас сердце разрывается. Нам нехорошо становится. Мы хотим это сделать. Но если мы находим оправдание, нам нету извинения. Дорогая церковь, взращивает и укрепляет нас сам Иисус Христос, пригласив нас в свое царство, дарует нам пищу, хлеб духовный, Слово Свое, и дарует также нам труд, чтобы мы трудились и возрастали в Нем, познавая Его в труде. Мне нравится, один брат приехал в Макарово, смотрит так на сборники и говорит: а что это с ними? Я говорю: ну, часто используют, потрепались. А что они такие рваные-то? Их починить надо? Я говорю: надо, брат. Он говорит: я заберу. Забирай, чини. Человек увидел нужду сразу, вставился в нее и сразу взял ее. Дорогая церковь, мы видим, что нужно и где нужно. И нас Господь побуждает иногда, как тому, по-моему, Филиппу, да, когда сказал: встань и иди на дорогу прямую. Все, что ему нужно было, встать и пойти. Пришел, колесница едет, пристань к нему. Дорогие друзья, нам нужно повиноваться тому, что мы слышим. Нам необходимо, мы будем расти и возрастать во Христе. Да благословит нас в этом Господь, пребывать в Его Царстве, питаться пищей, которую Он предлагает, здесь на земле, совершать дело Его. Завтра будет вечеря, и сегодня то время, когда мы просматриваем еще и еще раз. Давайте просмотрим, насколько я восприимчив к Его Слову, которое животворит, есть хлеб живой, ко Христу. Насколько я труженик в Его винограднике? Насколько я выполняю эту функцию? Знаете, честно признаюсь, прочитав этот текст недавно, я не совсем его воспринял. Но к обеду я уже его принял. Потому что понял, что я неправильно поступил. Дорогая церковь, Бог вот настолько любит нас. Он желает, чтобы мы принимали. Да, и Он не отступает, Он в воле своей потихонечку нам говорит, ну, чтобы мы ее приняли. У нас есть время сейчас помолиться. Будет время до завтра. Просматривайте себя. Насколько вы отзываетесь на зов Иисуса Христа прийти. Прийти в Его Царство, в Его правление, и там вас никто не может потревожить. А про Его Царство есть праведность, мир и радость во Святом Духе, наше внутреннее состояние. Его Царство там может быть.